Заседание Верхней Палаты впервые опубликовано в журнале «Карикатуры» в 1911 году. Верхняя Палата – Верхняя Палата Австрийского имперского совета, созданная на основе Конституции от 21 февраля 1861 года, состояла из принцев крови, князей церкви, дворянской аристократии, право представительства которых передавалось по наследству, и членов, пожизненно назначавшихся императором. Председатель князь Виндиш-Грец открывает заседание в 11 часов 25 минут. Виндиш-Грец Альфред, 1851-1927, президент Верхней Палаты Австрийского имперского совета в 1897-1918 годах. Ярый реакционер, достойный последователь своего деда Альфреда Виндиш-Греца 1787-1862, потопившего в крови революцию 1848 года. Барон Габерсдорфер предлагает решить сегодня судьбу законопроекта о борьбе с дороговизной. Предложение принимается. Катшалер Ян, зальцбургский кардинал, выражает удивление, почему столь ничтожный вопрос, как законопроект о борьбе с дороговизной, должен обсуждаться именно сегодня, когда более уместно было бы утвердить закон против новшеств в католической церкви. Граф Волькенштейн Тройсбург, тайный советник, камергер, бывший посланник, кавалер ордена Золотого Руна, владелец огромного имения Тройсбург и родового поместья Волькенштейн, считает вопрос о дороговизне несвоевременным. Как он убедился при покупке персидских ковров, предметы роскоши ничуть не вздорожали, куда важнее было бы утвердить закон, запрещающий всякие сокращения в титулах членов Верхней Палаты. Допустимо ли, чтобы в газетах рядом с его именем стояли какие-то ТСКБ, ПИКОЗРВИТРИРПВ. ТС может означать не только тайный советник, но также и тупая скотина. Барон Прандау Хилебранд, тайный советник и председатель высшего придворного суда, присоединяется к предложению предыдущего оратора и выражает свое возмущение беспрестанными жалобами на дороговизну. Т. Грасбек, аббат Вильхерингского монастыря в Верхней Австрии, заявляет, что ему ничего не известно о дороговизне. Окрестные селяне и по сей день приводят в монастырь телят как дар христианской любви и посылают своих детей в монастырскую школу. Граф Ян Стадницкий, землевладелец, тоже ничего не знает о дороговизне. Он ежегодно проводит 5 месяцев в Париже. Устрицы в этом году там даже подешевели на 1 франк за гросс. Шампанское в той же цене, что и в прошлом году. Бен Корчиан, аббат Райградский, полагает, что в дороговизне виноваты неимущие, совращенные социалистами и желающие все получать бесплатно. Князь Кевин Хюллер Мэтч, тайный советник, камергер и посланник в Париже, присоединяется к мнению графа Яна Стадницкого, что устрицы в Париже в этом году подешевели. Доктор Грабмауэр, заместитель председателя имперского суда, с места. Фазаны тоже подешевели. Граф Кюфштейн. Простите, господин доктор, вы, очевидно, говорите о ваших фазанах, но ни в коем случае не о трансильванских. Те в этом году подорожали. Председательствующий князь Виндиш-Грец подтверждает, что действительно в этом году трансильванские фазаны вследствие дождливой погоды поднялись в цене. Граф Лео Пенинский, бывший галицийский наместник. Наилучшие фазаны — это фазаны из-под Магуры. Гильберт Хельмер, аббат в Тепле, с места. У них мясо белее. Председательствующий князь Виндиш-Грец подтверждает, что у них мясо действительно белее, чем у трансильванских. Барон Хахельберг Лаудон, канонник из Вены, и вкуснее. Князь Трауцмандорф Вейнсберг, камергер и тайный советник, полемизирует с предыдущим оратором. Самые вкусные фазаны — это чешские из его заповедника в горшевом тыне, фаршированные трюфелями. Барон Маркус Пассетти. Позвольте, эчеленс, фазанов с ветчиной и шампиньонами под соусом из Мадеры подают на стол при дворе. Князь Трауцмандорф Вейнсберг охотно соглашается, что фазан, приготовленный по этому рецепту, самый вкусный, и требует, чтобы члены Верхней Палаты выразили доверие правительству вставанием. Дебаты о дороговизне продолжаются. Князь Альфред Монтенуова, обер-гофмейстер, как главный оратор высказывает опасения, что нынешняя дороговизна для неблагонадежных, беспокойных элементов есть только предлог пограбить. Порядочный человек никогда не жалуется на то, что цены на продовольствие растут. Для порядочного человека не существует самого понятия дороговизны. У кого не хватает денег, тому не следует есть трижды в день. Фр. Марат, генерал, великий магистр ордена крестоносцев в Праге, считает, что общая дороговизна – выдумка, рассчитанная на то, чтобы служащие требовали увеличения жалования. В экономиях ордена крестоносцев людям, работающим в усадьбе, платят по 80 геллеров в день. Если означенные люди не в состоянии содержать на эти деньги семью в 5 человек, то это их личное дело, в которое правительство предпочитает не вмешиваться, ибо уважает гражданскую свободу. Аплодисменты. Принц Бет Шаумбург-Липпе удивлен утверждениями о существовании дороговизны. Фирма «Бенц», имеющая автомобильный завод в Мангейме, снизила цены на автомобили на 5%. Барон Фр. Моль. Марка «Мерседес» лучше и дешевле. Граф Принц фон Фалькенштейн. «Бенц» выиграл пробег Париж-Лион-Брюссель-Страсбург-Ницца-Париж. Барон Фр. Моль. Господин граф. Марка «Мерседес» победила в состязании «Бирмингам-Лондон». Председательствующий князь Виндежгрец говорит, что прежде всего нужно поддержать отечественную промышленность. Заинтересованные лица пусть обращаются в Министерство торговли, где они получат проспекты лучших отечественных фирм. Он подтверждает, что автомобили упомянутых марок действительно подешевели. Дворянин Гарайский. Скаковые лошади тоже подешевели. Я купил за 20 тысяч крон чистокровного английского скакуна. Доктор Маттуш, главный управляющий Земского банка, говорит, что слухи относительно общей дороговизны преувеличены, потому что даже деньги подешевели. Сегодня землевладелец получает меньшую земельную ренту. Граф Хардек. Сильно вздорожали только старые испанские вина. Пробст Шмолн. И черепахи. Князь Роган. Создадим комиссию, чтобы выработать предложение об отмене пошлины на старые испанские вина и на черепах, и представим его правительству. Предложение принимается. Затем производятся выборы. В комиссию по вопросу об импорте черепах и испанских вин избираются граф Голуховский, барон Шей и граф Веттер фон Лилия. Законопроект о борьбе с общей дороговизной отклоняется во втором и третьем чтении.